Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Еще в школе нас учат любить и беречь землю. Речь идет в том числе и о почве, значение которой чрезвычайно велико для растений, животных и человека. Это один из самых важных природных ресурсов нашей планеты. Поэтому просто необходимо уделять особое внимание санитарному состоянию почвы. Лабораторные секреты. Следить за санитарным состоянием почвы крайне важно, ведь облюбовали ее не только люди. В почве можно найти все формы микроорганизмов, которые есть на Земле. Бактерии, вирусы простейшие. Скопление возбудителей инфекционных и инвазионных болезней представляет потенциальную опасность для здоровья человека, животных и растений, рассказывает начальник отдела бактериологии, приготовления и контроля питательных сред Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Елена Малькова. Из всех объектов внешней среды особенно много микроорганизмов содержит именно почва, так как в ней микробы находят благоприятные условия для жизнедеятельности. Наличие влаги, пищевых веществ, защиту от солнечных лучей и высушивание. Количество микробов в 1 грамме почвы может исчисляться миллиардами. В зависимости от состава растительных и животных микроорганизмов, а также физико-химических свойств, почва обладает в большей или меньшей степени способностью к самоочищению. В почву постоянно поступают разнообразные органические отбросы в виде фекалий, навоза, мусора, которые могут содержать патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Санитарно-показательными бактериями почвы являются общие колиформные бактерии, а также энтерококки и Clostridium perfringens. Их обнаружение указывает на фекальное загрязнение. Также в почве могут находиться возбудители кишечных инфекций, дизентерии, ботулизма, сибирской язвы, бруцеллеза, лептоспироза, толеремии и так далее. Загрязненная почва может заражать грунтовые воды и тем самым вызывать распространение инфекционных болезней. Почва, содержащая патогенные микроорганизмы, всегда представляет потенциальную угрозу в эпидемиологическом отношении. Предупреждение, своевременное выявление, локализация и устранение биологического загрязнения достигается комплексными мерами, связанными с противоэпидемической защитой населения. При этом не стоит забывать, что лучшим методом защиты почвы является предотвращение ее загрязнения. Каждый человек и каждая семья могут внести свой вклад в очистку и улучшение качества почвы. Начните с малого. Сортируйте мусор, вывозите его с собой и утилизируйте, если отдыхали на природе. Используйте многоразовые сумки и чаще ходите пешком. На сегодня у меня все. В нашем следующем выпуске поговорим о том, какую опасность таят в себе клещи. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна.